Действие 13. Улыбка Офелии. Говорят, весной я стану свободной. Мари, я в это не верю. Марлен Дитрих. После спектакля Мари курила на крыльце с женщиной с розовыми волосами и полным мужчиной в сером костюме. Мужчина смеялся, прикуривал сигареты женщинам и что-то рассказывал, размахивая руками. Мари смущенно отводила взгляд. Вик, чтобы подслушать, о чем они говорят, взял у Риты сигарету. Они встали неподалеку и тихо пересказывали друг другу тексты своих ролей, чтобы не отвлекаться от чужого разговора, но создавать видимость общения. Риша стоял рядом, спрятав нос в воротник пальто. «Интересное решение. Игра со светом. Долго вы учили этих детей так двигаться? Удивительно, ведь деревня. А скажите мне, милая Мари, откуда вы привезли эту девочку? Такой чистый типаж», — говорил мужчина в сером. Голос у него был мягкий, но громкий, словно он привык общаться с маленькими детьми. У Вика мужчина скорее вызывал симпатию, правда, он чувствовал, что Мартин смотрит на него с подозрением. «Что с ним не так?» «Не знаю, мерзкий тип», — неожиданно выплюнул Мартин. Мари что-то говорила мужчине, быстро и сбивчиво, будто оправдываясь. Несколько раз она кивала на занятых беседой друзей, думая, что не замечают. Из разговора Вик понял, что пьесу приняли тепло, что Риша понравилась всем, что Мари прочит большое будущее, и что если Риша хочет продолжить театральную карьеру, то... Вик не успел дослушать главного. Дверь с грохотом распахнулась, и на крыльцо вышел третий член приемной комиссии, брюнет, который донимал женщину с розовыми волосами. Он быстрым шагом подошел к компании, на ходу раскуривая сигарету. Вот уж кого не приходилось бы подслушивать. «Что за халтура, Маша? Сколько времени я потратил, чтобы объяснить полусотни бездарей вроде тебя основы, слышишь, основы и драматургии? Или я тебя сглазил, когда полгода назад сказал, что ты из полусотни не самая бездарная?» Вик почувствовал, как его полоснуло чужое злорадство. «Мартин, он только что сказал, что мы полгода на какую-то ересь убили». «А он что, не прав?» — отозвался Мартин. «А образ Офелии? Назвала персонажа этим именем. Изволь соответствовать, а не вываливать этот педофилический блудливый фарс!» Мужчина продолжал критиковать Мари, размахивая руками и поочередно тыкая пальцем то в нее, то в стоящих рядом людей. Часто звучали слова «бездарность», «дура», «привидение», «моль», «убожество», «свет», «безвкусица», «пошлость». Вик заметил, как Рита приобняла за плечи Ришу, которая, кажется, была готова расплакаться. Он сам хотел утешить ее, но решил дослушать. Сигарета дотлела до фильтра. Рита заменила ее на другую, зажженную. Вик кивнул, не сводя взгляд с черноволосого. Мужчина в сером мягко пытался остановить его, придержав за запястье. Мужчина раздраженно стряхнул с себя его руку. «Скажите, девочки, что ее место в том коровнике, откуда вы ее достали? Не обманывайте ребенка! И себя тоже не обманывайте, Мария! Ваше место там же!» — закончил он. Вик видел, что Мария вот-вот заплачет. Как только черноволосый ушел, она и правда бросилась в объятия мужчине в сером и разрыдалась, прижавшись лицом к его плечу. В ту же секунду Вика обняла Риша. Не успел он сказать ни слова, как она, спрятав лицо у него на груди, тоже начала плакать. Рита смотрела на эту сцену молча и курила третью сигарету. И тоже как-то подозрительно вздрагивала. «Если ты тоже решишь поплакать, я не переживу», — предупредил ее Вик. Рита смотрела на него совершенно безумными глазами. Сигарета в ее руках дрожала все сильнее. Вик словно в замедленной съемке видел, как она выскальзывает из ее пальцев и медленно летит к земле. Рикошетит от носка сапога. С тихим шипением гаснет в луже талой воды. Рита хохотала, сложившись пополам. Она смеялась, звонко повизгивая, и, кажется, пыталась что-то сказать. «Мартин, мне страшно!» «Да, три женщины в истерике — это не для слабых. Давай я». «Какой потрясающий мужчина!» — просипела Рита. «Ты не расстроена?» — на всякий случай уточнил Мартин. Рита, не переставая смеяться, вытерла тыльной стороной ладони выступившие слезы и махнула рукой. «Риша, это ты?» — прошептала она. Мартин кивнул. Она, всхлипнув, прижалась к нему, судорожно обняв его под курткой. «Зачем ты слушаешь всякие глупости? У любого успеха есть две стороны. И критика иногда очень злая, одна из них. Она их слушает, потому что в нашем коровнике... Ой, я не могу, так принято! С трудом выдохнула Рита, так и не прекратившая смеяться. «Не стыдно?» — риторически спросил он, гладя Ришу по спине. Рита только покачала головой. Мартин, тяжело вздохнув, наклонился к Рише и что-то зашептал ей на ухо спокойно и уверенно. Очень тихо, только для нее. Когда Риша успокоилась, он, наконец, смог посмотреть на крыльцо. «Они ушли. Посмотрели на нас и ушли», — хрипло сказала Рита, раскуривая очередную сигарету. «Знаете что, ребята, я предлагаю нам с вами поступить по-плохому и крепко напиться». Мартин почувствовал, как вздрогнула прижавшаяся к нему Риша. «Я согласна», — неожиданно ответила она. «Вот зачем нам это все? Простонал Вик. Мартин только чуть крепче сжал объятия, словно надеясь ее удержать. Конечно, этого оказалось недостаточно. Они нашли небольшой бар неподалеку от университета. Сначала Рита хотела позвать остальных с ними, но Риша, стеснявшаяся шумных компаний, попросила ее этого не делать. Впрочем, Риту это нисколько не расстроило. Она много смеялась, постоянно поправляла волосы, то застегивала, то расстегивала куртку и нервно теребила манжеты. Кажется, она могла бы пойти пить и одна, если бы Риша с Виком отказались составить ей компанию. Но ни Вику, ни более взрослому и проницательному Мартину было ниоткуда знать, как алкоголь действует на двух перенервничавших школьниц. «Посмотри на цены. Даже если мы втроем вытряхнем карманы, нам не хватит напоить даже одного человека», — ободряюще отметил Мартин, заглянув в меню. Но он недооценил женского коварства. После первого коктейля Рита заказала кувшин яблочного сока и лимон. И заговорщицки подмигнув, вытащила из сумки полулитровую бутылку с темной янтарной жидкостью. «Это что, папин городской коньяк?» — обреченно спросил Вик. «Не совсем», — хищно улыбнулась Рита. «Это будет нелегкий вечер», — меланхолично предрек Мартин, садясь в проеме. После того, как девушки допили третью порцию, Вик, который коварно оставил в своем стакане чистый сок без алкоголя, окончательно убедился, что Мартин прав. Обе хихикали, разглядывая висящие на стене панно с подсолнухами, и даже не пытались объяснить ему или друг другу, что их так развеселило. После четвертого стакана Рита начала рассказывать Рише о своих проблемах в семье и просить прощения за брата. Риша в ответ начала рассказывать о своем отце, иногда кивая на Вика, словно призывая в свидетеля и называя не иначе, как «вот он». «Мартин, а Мартин? Вот нас двое, и их двое. А если они напьются в дымину, мы их обеих не утащим. Поразительная несправедливость». «В этом мире вообще поразительно много несправедливости», — фаталистично вздохнул Мартин, уже смирившийся с неизбежностью дымины. Когда тема семейных неурядиц себя окончательно исчерпала, девушки несколько секунд смотрели друг на друга мутными глазами, словно пытаясь выразить некую общую мысль, повисшую в воздухе. Обе одновременно повернулись к Вику. Мартин почувствовал, как проем выскальзывает у него из-за спины. «Я тебе это запомню», — проворчал он. За все годы до этого Вик ни разу не выставлял его в реальность без разрешения. Сейчас он просто малодушно спрятался за его спину. «А я знаю, как тебя зовут», — протянула Риша. «Я очень...» «А я тоже знаю», — хихикнула Рита, придвигаясь поближе. «Это я тебе тоже запомню», — Вик предательски молчал. «Спорим, что нет?» В голосе Риши звучали непривычные нотки, которые заставляли Мартина серьезно насторожиться. «А давайте не будем спорить, девочки, и поговорим о чем-нибудь другом?» «Точно! О вашем перформансе!» Это была свободная интерпретация сцены. «Рит, он покраснел! Ты знала, что он умеет краснеть?» «Нет, я думала, он весь такой, как бы, из глыбы льда. Иногда только разговаривает, как будто мы его любимые детишки. И что он так целоваться умеет, я тоже не знала. Он много чего умеет». «Риша, тебе завтра за это будет стыдно», — предупредил ее Мартин, аккуратно придержав за руку. «А с тобой поцеловаться — это плохо?» — игриво спросила она. «Да», — серьезно ответил Мартин. Его смущало то, как смотрит на него Рита, пристально, прищурившись, словно что-то цепко фиксируя в памяти. Риша, не перестававшая глупо хихикать, внезапно схватила его за руку и подалась вперед, коснувшись теплыми губами его щеки. «Я ужасная! Сделала плохо!» Рита придвинулась ближе к нему и положила руку ему на колено. «Слушай, Вик, а я вижу, что ты не пьешь. Зато ты пьешь за двоих, солнце мое». «Так нечестно!» Рита посмотрела на него с такой обидой, будто он нанес ей личное оскорбление. «Зато я смогу проводить вас обеих домой, не уронив ближайшую канаву». «Кстати, о канаве! Читал газеты?» Легко переключилась Рита. Мартин только успел вздохнуть с облегчением, как она продолжила. «В общем, тут маньяк. Прямо представляешь, как подношу пьесу. Хорошо, что мы ее поставили после того, как он появился. А не то на нас бы все повесили». «Почему под нашу пьесу? Он бегает по городу в красном платке и говорит, что он бог?» «Почти», — серьезно ответила Рита. «Представляешь, уже 7 девушек. Всех нашли тут, в реке. На всех белые венки». «И их не смывают?» — серьезно спросила Риша. «Нет, он их крепит какими-то заколками. У всех горло перерезано от уха и до уха». Для большей убедительности Рита провела пальцем по горлу. Мартин не смог сдержать давно похороненного детского воспоминания. Отец чертит дорожку на горле связанной свиньи. «Говорят, режет, потому что за ними потом течением тянется красный след. Типа от этого он какой-то там кайф ловит». «Эстетическое удовольствие», — подсказала Риша. «Да, вот типа того. В общем, красиво, наверное. Девушка в белом венке, серая вода, красный след, и она такая на волнах покачивается. А еще я читала, что он подрезает им уголки губ. Это сейчас называют улыбка Офелии». «Девочки, а вы уверены, что это удачная тема?» — поморщился Мартин. Он не видел смысла в этом обсуждении. Они не герои подросткового детектива. Они не возьмутся за расследование, не найдут и не накажут убийцу. Так бывает только в книгах, причем в тех, которые Мартин не любил, считая их глупыми. «А все его жертвы — блондинки», — подытожила Рита, тряхнув черными кудрями. «А я считаюсь?» — меланхолично спросила Риша. «Не знаю, может, в темноте сгодишься?» — в тон ей ответила Рита. Мартин мрачно покосился на кувшин, но пить не стал. «А спорим, что маньяк тот черный мужик с премьеры?» Воодушевленно произнесла Рита, хлопнув ладонью по столу. «Ради всего святого, Рита! В этом городе полно неприятных мужчин!» Мартин не испытывал ни тени прошлой симпатии к этому человеку. Впрочем, это вовсе не было поводом обвинять его в таком страшном преступлении. «Да нет! Ну ты только подумай! Помнишь, как он говорил, что нужно соответствовать образу Офелии? Прямо с чувством говорил!» «Рит, он очень много чего с чувством говорил». «Например, про коровник», — тоскливо поддакнула Риша. «И про коровник он говорил, да. Сразу видно. Злодей. Представляете, идем мы сейчас по улице. Две пьяные девушки, и с нами всего один кавалер». «Из нас троих только у меня светлые волосы», — мрачно пошутил Мартин. «Да, но ты не похож на Офелию. Вик, ты похож на самовлюбленного козла. Поэтому грозит тебе только какая-нибудь подслеповатая бабка, которая тебя в темноте со своей животиной перепутает. Или идейный зоофил. Так вот, идем мы, значит, такие по темному переулку, и навстречу нам гробик на колесиках. Рита, хватит. Это черный мужик, в плаще в таком, с высоким воротником и с красным подкладом». «Мужик или плащ?» — уточнил Риша. «Плащ. Где у мужика подклад, тебе, видимо, рано знать. Так вот, выскакивает он из-за угла с таким вот здоровенным тесаком. Смотрит вот на тебя», — указала она на Ришу. «И говорит: улыбнись, Офелия». «А что потом?» — с интересом спросила Риша, скосив глаза к кончику указывающего на нее пальца. «А потом Вик смотрит на него своим вот этим фирменным разочарованным взглядом. Мужик тушуется и уходит. Он же любой кайф способен обломать. Как ты с ним вообще столько времени проводишь?» «Он очень многогранный», — серьезно ответила Риша. «Отличный каламбур», — в тон ей отозвался Мартин. «Да и целуется так, как будто его скоро расстреляет. Видели, знаем. Ну что, котяточки, за любовь?» Рита подняла стакан. По ее глазам Мартин понял, что именно этот стакан и отделял Риту от Демины. И Демина наступила. На счастье, Рита шла сама. Риша спала, обняв его за шею и уютно устроив голову Мартина на плече. Вик попросил его проводить девушек домой. Мартин чувствовал, что он отстранился, словно скрылся от него. Он догадывался, почему Вик все чаще старался давать ему безраздельные моменты. К тому же Мартин заметил странную особенность. Даже после небольшой дозы алкоголя друг словно отдалился. Голос его доносился немного глуше, а обычные эмоции почти не доносились, поддернутые дымкой. Чувство было непривычным. Редкое одиночество всегда ощущалось особенно остро. Ночь была холодной. В этом году весна все никак не наступала. Сырой ветер полосовал улицы, словно плетью. Мартин хорошо помнил дорогу и старался избегать как людных мест, так и темных подворотен. Шутки Риты, которые не казались ему смешными в теплом полумраке бара, на темной, почти безлюдной улице окончательно приобрели иной окрас. Правда, опасался Мартин не маньяка, а остальных, агрессивно настроенных и не менее циничных, по его мнению, людей. Рита оступилась и обхватила его запястье сухой, горячей ладонью. «Прости. Слушай, Вик, ты ведь уедешь скоро, да?» «Да», — не стал отпираться Мартин. «А ты разве не хочешь остаться в деревне?» «Нет, я думаю, надо попытаться устроиться на работу в городе. Может, в какой-нибудь магазин с одеждой. А с учебой потом что-нибудь придумаю. Не вижу я своего будущего в образовании. Вообще, если честно, не вижу своего будущего. Как будто вот и правда сейчас появится маньяк и предпочтет брюнетку блондинкам». Холодный воздух явно подействовал отрезвляюще, и пьяный кураж сменился похмельным унынием. «Не говори глупостей. В конце концов, я пока еще здесь». «Ты пока еще здесь. И это так здорово». Рита подняла на него взгляд, полный ледяной, царапающей тоски. Каждый раз, оставаясь с ней наедине, Мартин оказывался в неловком положении. Он понятия не имел, что ему делать и что отвечать. Их с Виком тайна, которую Вик уже по наивности доверил Рише, держала его словно паутина. Ему нравилась Рита. Он не мог назвать это чувство влюбленностью, считая любовь чем-то несравненно более сильным, чем мимолетное увлечение. Но взгляд дотягивался до сердца легким электрическим током. Но никакого значения это не имело. Он держал на руках девушку, которую любил, как младшую сестру. Она обнимала его тонкими теплыми руками и щекотала дыханием шею. Вот она, чужая сбывшаяся любовь, которой он должен беречь всю оставшуюся недолгую жизнь. Ему не нужно умирать за нее. Только легко опустить на собственное сердце серую завесь, не дающую чужим взглядам и касаниям вызывать этот ток. Это было нетрудно. Но это не значило, что он не мог быть Рите другом. «А театральная карьера тебя перестала привлекать?» «Я никогда не любила театр. Но он придавал мне хоть какой-то вес. Знаешь, Вик, мне раньше часто снилось, что я легкая-легкая, как перышко. И это, может, был бы хороший сон для кого-то. Но для меня это был кошмар. Представляешь, порыв ледяного ветра, и я не могу удержаться, не могу ходить, не могу лежать. Меня носит любым порывом ветра, и я сделать ничего, ничего не могу. У меня были парни, с которыми у нас была якобы любовь. У меня были родители, которые меня якобы любили, а на самом деле видели во мне только старшего брата. Мы вообще-то похожи ко всем моим грехам. И вот этот театр. Я была хотя бы не просто та девка, его сестра или просто дочь. Я была, как там, Прима, Марго. Вот. Они шли по спальному району совсем недалеко от общежития. Серые в темноте пятиэтажки, желтые окна и небо, нависшее над головой. Что-то серое, усредненное, тоскливое, словно весь окружающий мир вторил Ритиным словам. А в воздухе беспощадно сыро пахло наступающей весной. «И что придает твоей жизни вес сейчас?» «Вера в людей. Знаешь, Вик, я правда верю. Хоть ты меня тогда и поцеловал, это потому, что ты добрый, тебе меня жалко, я знаю. Вы с Ирой такие... Знаешь, я не знала, что так бывает. У вас по-настоящему я всегда чувствовала. Так завидовала, если честно. Но если кто-то так способен любить, как вы друг друга... Может, и для меня в этом мире что-то хорошее найдется, и кто-то и меня сможет так любить». Рита шла на шаг впереди. Ветер путал ее черные волосы, и на секунду Мартину показалось, что вокруг ее головы клубится тьма. Чистая, живая тьма, такая, как живет за его порогом. Ее черные мысли, ее тревоги, ее страх перед будущим. «Сможет, Рид, я верю. А меня есть за что полюбить? Чтобы правда, по-настоящему. По-настоящему любит не за что-то. По-настоящему любит даже вопреки». Рид обернулась к нему и слабо улыбнулась. Кажется, она не поверила.